Ты должен помнить о трех важных вещах. Во-первых, никогда не пересекайся с незнакомыми мутировавшими зверями из глубин запретной зоны, которые появились во внешней границе. Такие ситуации встречаются редко, ведь мы в основном работаем в пределах внешней границы. Однако если ты столкнешься с одним из них, это будет крайне опасно. Дело в том, что мы в основном понимаем повадки и особенности зверей, которые проживают во внешней границе. В то же время запретная зона чрезвычайно велика, и ее населяют самые разные мутировавшие звери с самыми разными способностями. Если не соблюдать осторожность, можно быстро лишиться жизни. Во-вторых, в запретной зоне обитает нечто, что мы зовем пивуньей. При ее упоминании на лице Креста отразился страх. Есть легенда, что путешествуя по запретной зоне, можно наткнуться на чье-то пение. Вот только тот, кто услышал его, с большой вероятностью уже не жилец. Я никогда раньше не сталкивался с этим. Единственный в нашей команде, кто слышал пение, это командир Лэй. Сюйцин глянул на командира Лэя. Командир Лэй ничего не сказал, но посмотрел в глубины запретной зоны с намеком на сложные эмоции во взгляде. «Позволь мне рассказать о третьем случае», — внезапно вмешалась красная птица, которая шла сбоку. «Малыш, третья напасть встречается довольно часто. Мы зовем ее туманным лабиринтом. Когда он появляется, все будто слепнут и быстро теряют направление. Более того, туманный лабиринт держится очень долго, и люди, заблудившись, не могут из него выбраться. Из-за того, что они оказываются запертыми в запретной зоне, постепенно в их телах накапливается слишком много инородной энергии, а это, как правило, приводит к смерти. Однако есть два способа справиться с этим. Первый – использовать огонь, а второй подходит только для тех, кто родился с сильным сознанием или развил его с помощью тренировок. Первый способ не решает проблему на корню. Хотя огонь способен немного разогнать туман, туманный лабиринт обладает какой-то странной силой, из-за чего огонь трудно поддерживать долгое время. А что касается людей с сильным сознанием, они очень редки. Даже за несколько десятилетий в лагере может не появиться ни одного подобного человека. Такие люди, как правило, быстро уходят, потому что у них много возможностей для роста в других местах. Есть еще одна неприятность, которая заключается в злонамеренных атаках со стороны других людей, мрачно добавил призрачный варвар, шедший во главе отряда. Красная птица хотела что-то сказать, но командир Лэй, смотревший вдаль, внезапно изменился в лице и прорычал низким голосом. Тихо. В следующее мгновение Крест натянул лук, в глазах красной птицы появился слабый свет, а мышцы призрачного варвара вздулись. Волосы Сюйцина моментально встали дыбом. Он почувствовал сильную опасность, исходящую из темных джунглей вдали. Очень скоро в темноте появилось множество призрачных огней. Это было множество пар глаз, которые взирали на них с безразличием и холодом. Там было очень много глаз. С их появлением из темноты медленно вышли огромные волки размером с буйвола, покрытые черной чешуей. Их было, по меньшей мере, несколько десятков. Более того, казалось, что вдалеке их еще больше. Таким образом, их общее число могло исчисляться сотнями. Почувствовав, что каждый волк обладает силой примерно второго уровня конденсации ци, у всей группы изменились выражения лиц. Стая волков с черной чешуей. Обычно они водятся в глубинах запретной зоны. Что они здесь делают? Крест прищурился, а лицо красной птицы немного побледнело. Они прекрасно понимали, что хоть один волк с черной чешуей и не представлял особой угрозы, но целая стая станет для них суровым испытанием. Главная проблема заключалась в обильной инородной энергии вокруг. Если кто-нибудь истратит свою духовную энергию, он будет вынужден восстанавливать ее с помощью окружающей духовной энергии. А во время битвы они не смогут должным образом отделить инородную энергию. Это приведет к тому, что она будет накапливаться в теле слишком быстро, и риск мутации значительно возрастет. Дыхание Сюйцина также участилось. Давление, исходящее от волчьей стаи, было огромным. «Ребята, вы отступайте первыми. Я останусь здесь и буду их сдерживать». Пока все пытались оправиться от потрясения, командир Лэй заговорил спокойным и глубоким голосом, а затем вышел вперед. В этот момент из его тела вырвалась волна духовной энергии, которая была по меньшей мере в два раза сильнее, чем у Креста. Волчья стая застыла на месте, глядя на командира Лэя. Глава 13.1. Злая тень, 24, уходим. Крест окинул взглядом команду и решительно отступил. Красная птица и призрачный варвар, которые были рядом, последовали за ним. Сюй Цин слегка прищурился, глядя на то, как командир Лэй идет навстречу волкам. Духовная энергия вырывалась из его тела, пытаясь устрашить зверей. Сюй Цин не двигался, но слегка приподнял свой железный прут, на острие которого замерцал холодный блеск. «Малыш, ты знаешь, почему командир Лэй наш командир?» Издали донесся голос Креста. «Это не только потому, что он сильнейший среди нас со своим шестым уровнем конденсации ЦИ, но еще и благодаря его способности трезво оценивать ситуацию и действовать решительно даже в самых опасных для жизни ситуациях». Одновременно с голосом Креста раздался грохот. Это было большое дерево, находившееся примерно в 600 метрах от Креста, которое он повалил с помощью своего лука. Призрачный варвар и красная птица последовали его примеру и тоже повалили несколько больших деревьев. Они создавали баррикады, забежав в нечто вроде небольшого коридора между ними. Крест и красная птица не остановились, а двигались дальше. Только призрачный варвар, вооруженный большим щитом и булавой, остался позади. Он был похож на небольшую гору, которая перекрыла маленький проход. В то же время руки командира Лэя вспыхнули ярким сиянием, и он набросился на волчью стаю. Каждый взмах его рук приводил к брызгам крови и разрушению плоти. Звери умирали ужасной смертью. Однако волчья стая была слишком велика, поэтому фигура командира Лэя вскоре исчезла из виду. Слышны были только непрерывные удары и волчий вой. Крест, который находился в отдалении, в этот момент низко прорычал. «Малыш, иди сюда, у тебя еще будет время сразиться». Сюй Цин понял, что это был боевой план отряда «Гром», поэтому перестал колебаться и помчался к тому месту, где стоял призрачный варвар. Призрачный варвар усмехнулся и указал на проход позади себя. Сюй Цин взглянул на него и проскочил в щель, преследуя Креста и красную птицу, которые были уже далеко. Вскоре он увидел красную птицу, которая расчищала участок и загородила окрестности деревьями. Затем она достала какой-то порошок и разбросала его вокруг. После этого она даже прокусила себе палец и использовала свою кровь, чтобы нарисовать на земле какой-то узор, который никто посторонний не мог понять. Заметив Сюй Цина, она не стала отвлекаться на разговоры, а лишь использовала свой взгляд, чтобы жестом указать ему поторапливаться. Сюй Цин без всяких колебаний пронесся мимо. Он продолжил бежать, пока не оказался в 600 метрах от нее. Там он увидел Креста, который расположился на вершине большого дерева. Это дерево было чрезвычайно высоким и являлось прекрасной обзорной точкой, откуда было видно все поле боя. Крест, сидевший там, крикнул приближающемуся Сюй Цину: «На тебе территория в 600 метров позади меня». Сюй Цин кивнул, понимая план отряда «Гром». Достигнув нужного расстояния, он осмотрелся. Он не стал менять окружение, а спрятался в ямке под кустом. Это было похоже на то время, когда он охотился в руинах города. Он оставался абсолютно неподвижным, поджидая добычу. Как раз в тот момент, когда он спрятался, раздался мощный взрыв. Из-за деревьев Сюй Цин не мог видеть, что происходило на таком длинном расстоянии. Однако он чувствовал, что битва была чрезвычайно напряженной. На самом деле так оно и было. В этот момент фигура командира Лэя вырвалась из окружения волчьей стаи. Даже несмотря на то, что он находился на шестом уровне конденсации ЦИ, он выглядел утомленным из-за интенсивного сражения. К счастью, он прекрасно контролировал свою духовную энергию. Он сохранил половину своего запаса и, преследуемый стаей волков, отступил к тому месту, где находился призрачный варвар. Призрачный варвар злобно рассмеялся и поднял булаву. В тот момент, когда командир Лэй проскочил мимо него, он с размаху вдарил по надвигающемуся черному волку крест, который занял высокую точку, в этот момент натянул свой мощный лук. Множество стрел, сформированных из духовной энергии, с резким свистом полетели в волков, чтобы поддержать призрачного варвара. Когда шум сражения раздался снова, командир Лэй уже достиг того места, где находилась красная птица. Позади него призрачный варвар остался один, загораживая проход, словно маленькая гора. Как и Сюй Цин, командир Лэй быстро промчался мимо позиции красной птицы и креста. Когда командир Лэй пробегал мимо Сюй Цина, он бросил взгляд на его укрытие. У него не было времени на разговоры, поэтому он просто кивнул. После этого он отошел на 600 метров и сел со скрещенными ногами. Проглотив белую пилюлю, он начал восстанавливать силы, чтобы подготовиться к следующему раунду сражения. Это был план отступления отряда «Гром». Как самый сильный среди них, командир Лэй первым останавливал врагов, в то время как призрачный варвар являлся второй линией обороны. Когда у призрачного варвара заканчивались силы, он быстро отступал, предоставляя работу красной птице. Затем шла очередь креста. Сменяясь таким образом, каждый из них получал определенную передышку. Это был наиболее подходящий метод сражений в запретных зонах, где плотность народной энергии слишком велика, и среди них больше всех уставали командир Лэй и Крест. Первому приходилось тратить много сил на сдерживание и прореживание волков, чтобы дать остальной команде достаточно времени на подготовку. А что касается второго, он не только должен был участвовать в этом цикле, но и в остальное время прикрывать своих товарищей издалека, обеспечивая им поддержку. Можно сказать, что позиция каждого из них была очень важна, а еще важнее было их сотрудничество и доверие друг к другу. Вот на что способна команда падальщиков. В глазах Сюйцина появилась решимость. Он по-прежнему продолжал прятаться. Время шло, и вскоре он увидел идущего призрачного варвара, который тяжело дышал. Чуть позже прибыла красная птица с бледным лицом, держащаяся за грудь. Последним появился Крест. Его лицо было невозмутимым, а вид нормальным, но Сюйцин чувствовал, что его духовная энергия почти иссякла. Волчья стая взвыла, преследуя его. Когда Крест пробегал мимо Сюйцина, казалось, что его одолевали сомнения. Глава 13.2. Злая тень, 25. «Я могу сделать это», — сказал Сюйцин глубоким голосом, понимая причину сомнений Креста. Крест ничего не сказал и ушел. Мгновение спустя показалась волчья стая. Поднявшийся ветер обдувал лицо Сюйцина, принося с собой зловоние. У 10 волков впереди или около того были черные чешуйчатые тела и алые глаза, полные злобы и безумия. Очевидно, первый цикл сражения привел к тому, что волки понесли большие потери. Возбужденные свежей кровью, эти звери стали невероятно яростными. В данный момент они, казалось, не заметили поджидавшего в засаде Сюйцина и собирались разобраться с Крестом. Но в тот момент, когда они приблизились, внезапно вылетел кинжал и вонзился прямо в лоб первого волка. Это было сделано с такой силой, что кинжал мгновенно пробил голову зверя насквозь. Этот волк с черной чешуей издал пронзительный визг и мгновенно умер. Когда его труп рухнул на землю, фигура Сюйцина уже вылетела из укрытия. Черный, как вороново крыло, железный прут сверкнул холодным блеском и вонзился в глаз другого волка, пробивая ему голову. После этого тело Сюйцина качнулось, и он, сжав левую руку в кулак, ударил им в голову третьего волка, который пытался скрытно на него напасть сзади. Волчья голова просто лопнула, разбрызгивая кровь на Сюйцина. После убийства третьего волка Сюйцин снова пришел в движение. В этот момент он в полной мере продемонстрировал свою взрывную скорость. Он был проворным, подобно кровожадному демону-убийце, когда прорывался сквозь волчью стаю. Его взгляд был холодным, а удары – решительными. Волки падали один за другим, наполняя окрестности предсмертными воплями. Все больше и больше волчьей крови попадало на него, а его руки уже полностью окрасились в красный. И хотя они были слизкими, его хватка на железном пруте все еще оставалась твердой. К этому моменту даже черный прут сделался красным. Но поскольку волчья стая была рассеяна, в конце концов, нескольким зверям удалось преодолеть его защиту. На его теле появилось пару отметин от когтей и клыков, но с такой скоростью перемещения Сюйцину все же удалось вырваться и остановить волчью стаю. А что касается его ран, ужасающие исцеляющие способности фиолетового кристалла проявили себя во всей красе во время этой битвы. Все его поверхностные повреждения затягивались за несколько вдохов, и даже более глубокие раны прекращали кровоточить достаточно быстро. Поскольку его тело было покрыто волчьей кровью, остальные не могли видеть его состояние, и по сравнению с заживлением ран, восстановление его выносливости было еще более ужасающим. Таким образом он мог поддерживать себя на пике боеспособности достаточно долгое время. Так постепенно он оказался в кольце из волчьих трупов, а холод в его глазах лишь усиливался. В конце концов, он продержался дольше, чем любой другой член отряда, вызвав этим у волков легкий страх. Издалека сквозь густую листву пробивался солнечный свет, рассеянно падая на Сюйцина. В преломленных лучах его окровавленное тело вызывало ощущение того, что он окутан кровавым сиянием. Эту сцену видел командир Лэй, находившийся за ним в 600 метрах, а также Крест, который занял позицию на возвышенности. Они оба были потрясены его безжалостностью и выдержкой. «Малыш, отступай!» — внезапно крикнул командир Лэй. У Сюйцина еще оставались силы, но он также чувствовал сильное истощение духовной энергии. Хотя фиолетовый кристалл мог восстановить его выносливость и залечить раны, он не мог компенсировать потребление духовной энергии. К счастью, в отличие от красной птицы, которая не могла действовать после истощения духовной энергии, Сюй Цин шел по пути закалки тела. Тем не менее истощение все равно оказало на него определенное воздействие, поэтому он был вынужден поглощать духовную энергию из окружающей среды, в которой была высокая концентрация инородной энергии. К этому времени пронзительная боль в точках мутации стала достаточно сильной. Поэтому, услышав слова командира Лэ, Сюй Цин не стал медлить и сразу же отступил. Но как раз в тот момент, когда он начал двигаться, возник волк с черной чешуей, один глаз которого был не красным, а полностью черным. Он вскочил и набросился на Сюй Цина. Увидев это, глаза Сюй Цина вспыхнули холодом. Железный прут в его руке превратился в красную полоску и резко пронзил голову волка. После этого он хотел продолжить отступление, но прямо в этот момент, под пятнистым солнечным светом он понятия не имел, было ли это иллюзией или произошло на самом деле, но тень волка с черной чешуей, казалось, внезапно исказилась. После этого она быстро потянулась к тому месту, где находился Сюй Цин. Свет в этом месте был достаточно тусклым, поэтому Сюй Цин сначала не мог определить, действительно ли это ему привиделось. Но в следующий миг тень уже соприкоснулась с его телом, и Сюй Цин неистово задрожал. Злое намерение, которое было трудно описать, хотело вторгнуться в его тело. Однако фиолетовый кристалл, который до этого не делал ничего, кроме усиления его способностей к восстановлению, в этот момент внезапно задрожал, и из него вырвался холодный поток. С его появлением ощущение того, что в него проникло чье-то злое намерение, мгновенно исчезло. Этот холодный поток возник совершенно внезапно, но также внезапно и пропал. После этого фиолетовый кристалл вернулся к своему нормальному состоянию, оставаясь совершенно неподвижным. Сюй Цин замер, но сейчас у него не было времени об этом думать. После того, как он восстановил контроль над своим телом, он немедленно рванул назад. Предыдущая сцена произошла в одно мгновение, поэтому ни командир Лэй, ни Крест не заметили ничего странного. Когда Сюй Цин отступил, вперед вышел командир Лэй. В его глазах все еще оставалось легкое потрясение. «Отличная работа! Быстрее отправляйся в тыл, чтобы немного отдохнуть. Волки с черной чешуей рыщут в глубинах запретной зоны. Они предпочитают места с высокой плотностью инородной энергии, а во внешней области инородной энергии слишком мало. Поэтому, независимо от того, зачем они пришли сюда, им не нравится это место. Если после продолжительной борьбы они не смогут победить, они обязательно уйдут». Сказав это, командир Лэй высвободил свою духовную энергию и бросился к волкам, которые преследовали Сюй Цина. В то же время появилась фигура призрачного варвара. Он явно ждал долгое время, поэтому забеспокоился. Когда он увидел Сюй Цина, покрытого кровью, а также бесчисленные волчьи трупы неподалеку, он вздохнул и пошел вперед, чтобы поддержать Сюй Цина. «Я в порядке». Сюй Цин не позволил призрачному варвару оказать ему помощь, а вместо этого обернулся, чтобы посмотреть на командира Лэя. После этого под уважительным взглядом призрачного варвара он быстро зашагал прочь. Когда он проходил мимо красной птицы, она, казалось, уже получила последние новости. В ее глазах читался шок. Немного подумав, она достала кожаный мешок и бросила его Сюй Цину. Сюй Цин поймал его и почувствовал внутри форму алхимических пилюль. Он понял, что это такое, поэтому поблагодарил ее и быстро удалился, добравшись до позиции креста. Крест сидел на дереве и не издавал ни звука. Он кивнул Сюй Цину с явным признанием в глазах. Сюй Цин тоже ничего не сказал и легонько кивнул. Пройдя еще дальше, он нашел место, чтобы сесть. После этого он выдохнул мутный воздух и достал сразу три пилюли, которые закинул в рот. Когда пилюли растаяли, он начал поглощать духовную энергию из окружающей среды, чтобы восстановление своей силы. Время шло, и спустя час Сюй Цин открыл глаза. Его усталость, казалось, отступила, но в глазах стояла растерянность. Он обнаружил, что инородной энергии в его теле было не так уж и много. Поэтому он закатал рукав на своей левой руке, чтобы посмотреть. Его недоумение вмиг сменилось изумлением. Подумать только, на его руке теперь было на одну точку мутации меньше. Но его культивация явно находилась на втором уровне закалки тела. Более того, после этого сражения он не только не ослаб, но и будто стал еще сильнее. Он отчетливо помнил, как во время боя пассивно поглощал духовную энергию из своего окружения, а его точки мутации отзывались пронзительной болью. А что касается белых пилюль, Сюй Цин уже принимал их в прошлом, их эффективность не могла быть такой удивительной. Однако, похоже, никаких других объяснений произошедшему не было, разве что что-то произошло в тот момент, когда фиолетовый кристалл выпустил холодный поток, тень, злой умысел, кристаллу, извергающий холодный поток. Сюй Цин слегка нахмурился и вспомнил странную сцену, произошедшую ранее. Он был уверен, что его глаза не сыграли с ним злую шутку, когда он увидел странную тень. Это также не было иллюзией из-за рассеянного солнечного света. Поэтому он тщательно вспомнил все произошедшее с ним. Казалось, что в тот момент, когда в него вторглось злое намерение, оно было сметено холодным потоком и затянуто в кристалл. Он съел его, с удивлением предположил Сюй Цин. Глава 14.1. Опасность подстерегает за каждым углом. 26. Что же это за фиолетовый кристалл? И что это была за тень, которая пыталась напасть на меня? Это как-то связано с исчезновением точки мутации? Сюй Цин ничего не понимал. Пока он обдумывал и анализировал произошедшее, командир Лэй и остальные его товарищи уже отступили один за другим. Все они смотрели на него, проходя мимо. Сюй Цин собрался с мыслями. Что бы это ни было, в данный момент это не имело значения. После отдыха теперь наступила его очередь сражаться с волками. Сюй Цин встал и вытер свой железный прут об одежду. И как только крест пробежал мимо него, он резко бросился вперед. После этого звуки боя и крики смешались вместе, словно это было крещение для молодого человека. Он тот, кто пережил взгляд бога и кровавый дождь. И в этой сумеречной битве он постепенно оттачивал свои навыки. На этот раз он продержался дольше. Время медленно тянулось, пока отряд Гром медленно отступал, сражаясь с бесчисленными волками. Теперь заходящее солнце окончательно скрылось, а высоко в небе появилась яркая луна. В запретной зоне наступила ночь, но звуки боя все не прекращались. Это продолжалось до тех пор, пока их истощение не достигло предела, а все белые пилюли были съедены. Когда концентрация инородной энергии в их телах достигла критической точки, наступил рассвет. Волчья стая, наконец, начала отступать. С появлением первых лучей солнца последний волк с черной чешуей устало посмотрел на них и скрылся вдали. После в окружающий мир наконец-то вернулось спокойствие. В этот момент все они были покрыты кровью и лежали на земле, тяжело дыша. Сюй Цин не был исключением. Даже с поддержкой фиолетового кристалла он все равно был вымотан и морально, и физически. «Наконец-то, мы выжили», — пробормотала красная птица и попыталась сесть. «Спасибо тебе», — тяжело дыша, призрачный варвар протянул к Сюй Цину большой палец. Когда наступила ночь, Сюй Цин стал проводить в бою даже больше времени, чем командир Лэй и Крест. Можно даже сказать, что без него они бы уже подверглись мутации, так и не дождавшись отступления волков. Сейчас Сюй Цин лежал на земле, глядя в небо. Он устал, но в то же время испытывал глубокие сомнения. Скорость накопления инородной энергии в его организме явно стала намного медленнее, чем раньше. Ему даже казалось, что она исчезает сама по себе. Пока все отдыхали, командир Лэй потер переносицу. Окинув Креста и остальных серьезным взглядом, он хрипло заговорил. Этот инцидент не мог произойти случайно. Волки с черной чешуей так упорно преследовали нас, как будто их что-то привлекало. Поэтому достаньте все предметы, которые вы до этого приобрели, и давайте их внимательно осмотрим. Я подозреваю, что кто-то в этом замешан. Услышав слова командира Лэя, Крест и остальные подумали, что это может быть правдой. Поэтому они сразу начали доставать свои вещи для проверки. Сердце Сюй Цина ёкнуло. Пока он размышлял о том, не мог ли тот странный металлический кусок стать причиной сегодняшних событий, красная птица рядом с ним внезапно вскрикнула, указывая на призрачного варвара. Среди предметов, которые достал призрачный варвар, была деревянная шкатулка. Деревянная шкатулка была повреждена, и, казалось, что ее что-то разъедало изнутри. От нее исходил слабый аромат, но поскольку они были в запретной зоне, и вокруг них было много странных запахов, различить конкретно этот было сложно. «Почему эта штука разъелась сама по себе?» – удивился призрачный варвар. Командир Лэй немедленно шагнул вперед, поднял деревянную шкатулку и передал ее красной птице. Она аккуратно принюхалась и кивнула с горьким выражением лица. «Откуда это у тебя?» – спросил командир Лэй, глядя на призрачного варвара. «Я купил ее в лагере в тот же день, когда вернулся. Внутри должен быть порошок от насекомых. Призрачный варвар почесал голову. Он сделан из помета зайцев-мотыльков. При контакте с внешними раздражителями он самовоспламеняется и привлекает чешуйчатые формы жизни. Волки с черной чешуей тоже относятся к ним, медленно объяснила красная птица, глядя на призрачного варвара. Призрачный варвар застыл на месте. В воздухе повисла напряженная атмосфера, а Сюйцин прищурился. Спустя некоторое время командир Лэй покачал головой. Призрачного варвара обманули. Нетрудно догадаться, кто в нашем лагере способен создать подобную ловушку. Отряд Кровавой Тени, процедил сквозь зубы Крест. Если отряд Кровавой Тени так подготовился, у них наверняка есть запасной план. А мы сейчас не в лучшей форме, неуверенно сказала красная птица. Тогда как вы считаете, стоит ли нам продолжить путь к месту сбора, чтобы выполнить задание, или отступить? Командир Лэй поднял голову и посмотрел куда-то вдаль. Сюйцин задумался, но ничего не сказал. Остальные переглянулись, и, в конечном счете, Крест с трудом заговорил. «Командир, мы уже недалеко от нужного места, и на этот раз мы потеряли слишком многое. Если мы вернемся с пустыми руками...» Командир Лэй молчал, смотря на призрачного варвара и красную птицу. Первый виновато опустил голову, в то время как вторая, казалось, колебалась. Через некоторое время он тихо вздохнул. «Продолжим путь. Когда мы придем туда, закончите сбор трав как можно быстрее. После этого мы разбредемся по разным дорогам и встретимся снова уже в лагере». Командир Лэй принял окончательное решение. После небольшой подготовки, все снова двинулись по джунглям запретной зоны. По пути Сюйцин подошел к красной птице. Он показал ей кусок янтаря, который достался ему после убийства толстяка Шаня, и попросил рассказать, что это за предмет. Увидев кусочек янтаря, красная птица удивилась. Она взяла его и внимательно осмотрела, прежде чем сообщить, что это было жало скорпиона с призрачным лицом. Этот скорпион ядовит, но его яд можно нейтрализовать. К тому же у него есть интересное свойство. Отравленный мог мгновенно высвободить свой потенциал, но эффект не длился долго. После этого нужно было немедленно принять противоядие. Именно по этой причине, а также из-за их высокой стоимости, многие их разводят. Глава 14.2. Опасность подстерегает за каждым углом. 27. Сюйцин все понял. Он поблагодарил красную птицу и убрал кусок янтаря. После этого они шли, сохраняя бдительность. Они внимательно следили за окружающей обстановкой, быстро продвигаясь вперед. Только по сравнению с прошлым разом, в этот раз они были более молчаливы. Возможно, дело было во вчерашнем появлении волков с черной чешуей, но большинство других зверей в этом районе просто разбежались. Поэтому отряд Гром не столкнулся с какой-либо опасностью, и через 2 часа они без проблем добрались до границы между глубинами запретной зоны и внешней областью. Здесь уже были не просто джунгли, но и небольшие холмы и ручьи, только вода в них была черной и непригодной для питья. А в том месте, где джунгли были густыми, была небольшая тропинка, в конце которой скрывалось небольшое ущелье. Когда Сюйцин и остальные вошли в него, они словно попали в другой мир. Верхняя часть ущелья была покрыта густыми лианами, как будто это была крыша. Заросли были настолько плотными, что солнечный свет просто не проникал сюда. Кроме того, здесь не было больших деревьев, но повсюду росли растения и цветы. Цветы размером с кулак самых разных цветов заполняли все ущелье, а среди них росла трава, которая излучала слабый голубой свет. На каждом ее стебле было ровно по 7 листьев. Они светились словно звезды, из-за чего тихое ущелье словно превратилось в безмятежное звездное небо, отличающееся неповторимой красотой. Здесь и находилось место сбора, которое когда-то обнаружил отряд Гром. Каждое такое место было совершенно секретным и являлось основой для выживания любой команды. Сбор семилистной травы требовал определенных умений, поэтому остальные не позволили Сюйцину принимать в этом участие. Вместо этого они рассредоточились и начали собирать травы самостоятельно, чтобы сэкономить время и избежать потерь. Сюйцин быстро разобрался в их методах, но не стал присоединяться. Вместо этого он сел со скрещенными ногами и занялся дыхательными упражнениями. После вчерашней битвы он обнаружил, что его культивация, похоже, значительно улучшилась благодаря постоянным нагрузкам, и теперь он приближался к прорыву. Чтобы повысить свои шансы на выживание, Сюйцин не терял времени даром. Даже несмотря на то, что он находился в запретной зоне, он все равно приступил к практике техники горы Марии и поглощению духовной энергии из окружающей среды. От прилива духовной энергии в ущелье поднялся ветер. Командир Лэй посмотрел на Сюйцина, но не стал его останавливать. Он прекрасно понимал, что по дороге назад существовала большая вероятность попасть в засаду. В такое время любой рост силы повышал шансы на выживание. Вскоре после этого в теле Сюйцина послышались хлопки. В результате этого из его пор хлынули потоки черной грязи, которые разбавляли засохшую кровь. Его плоть и кровь жадно впитывали духовную энергию, становясь все крепче. Звук становился все сильнее и сильнее и, достигнув предела, резко прекратился. В этот момент в голове Сюйцина раздался гул. Кровеносные сосуды во всем его теле внезапно вздулись, а плоть наполнилась духовой энергией, словно содержала в себе еще больше удивительной силы и скорости, чем раньше. Все это превратилось в пронзительную ауру, наполнившую его тело, а колебания духовной энергии вокруг него распространились во всех направлениях. Третий уровень техники горы морей. Сюйцин медленно опустил голову и открыл глаза. Никто не заметил мимолетного фиолетового света, вспыхнувшего в них. Но вместо радости от прорыва в его взгляде читалось беспокойство. Он смотрел на собственную тень, возникшую под рассеянным солнечным светом. Во время культивации он почувствовал, что что-то не так. После процесса разделения, очищенная духовная энергия питала его тело. Но что касается инородной энергии, она не потекла в руку, образуя точку мутации. Вместо этого она направилась в его тень, и казалось, будто тень поглотила эту часть инородной энергии. Спустя некоторое время Сюйцин поднял голову, подавив все свои сомнения. Он посмотрел на командира Лэя и остальных, которые как раз заканчивали сбор семилистной травы, а затем устремил свой взгляд на конец ущелья, вглубь джунглей. Он смутно видел вдали какие-то строения. Похоже, там был храмовый комплекс, безмолвно стоящий во времени и окутанный древней аурой. Командир Лэй закончил собирать свою долю и подошел к Сюйцину. Проследив за его взглядом, он медленно заговорил. «Это здание, оставшееся от неизвестной эпохи, и это самая дальняя граница, куда мы, падальщики, можем зайти. Ее нельзя пересекать, но если поблизости возникнет опасность, то можно укрыться там». «Граница», — слегка наклонил голову Сюйцин. «Верно. Говорят, что когда-то эта запретная зона образовалась из-за того, что Бог посмотрел на эти храмы. Некоторые падальщики обыскивали их, но не нашли там ничего, кроме особого вида камня, который иногда появлялся». Командир Лэй достал часть своей семилистной травы и переложил ее в другой кожаный мешочек. «Чем эти камни особенные?» — с любопытством спросил Сюйцин. «Если растереть его в порошок и посыпь на недавний шрам, то он исчезнет, не оставив и следа. Он бесполезен для таких падальщиков, как мы, но некоторым важным людям он необходим». Закончив говорить, командир Лэй посмотрел на креста и остальных. В этот момент крест, призрачный варвар и красная птица тоже закончили сбор. По указанию командира Лэя каждый из них достал часть семилистной травы и положил ее в кожаный мешочек, который он держал в руке. В конце концов, разделив траву на 5 частей, командир Лэй передал 5-й мешочек Сюйцину. «Это твое. С этого момента мы расходимся и идем по отдельности. Так у нас будет больше шансов выбраться». Как только командир Лэй договорил, он повернулся к Сюйцину и протянул ему еще и карту. «Малыш, я слишком заметная мишень, поэтому наверняка стану главной целью отряда Кровавой Тени. Как ваш командир, я должен прикрыть вас. Так что возвращайся в лагерь как можно скорее и жди меня там». Глава 14.3. Опасность подстерегает за каждым углом. 28. Командир Лэй договорил глубоким голосом и вышел из ущелья под молчаливыми взглядами других членов команды, а затем исчез вдали. Сюйцин хотел что-то сказать, но прежде чем он успел это сделать, командир Лэй уже ушел. После этого крест похлопал Сюйцина по плечу и тоже ушел. Призрачный варвар и красная птица ушли последними. Они оба поделились с ним своим опытом, прежде чем уйти. Мгновение спустя Сюйцин глубоко вздохнул и побежал к выходу из ущелья. Его скорость значительно возросла после того, как он достиг 3-го уровня закалки тела. Он исчез в одно мгновение. Сюйцин двигался ловко, словно обезьяна, быстро пробираясь сквозь темные джунгли запретной зоны. Он не пошел по прошлой тропинке, а побежал в обход, ориентируясь по карте. Он также использовал опыт, полученный по пути в ущелье, чтобы избегать опасностей. Несмотря на то, что он столкнулся с несколькими мутировавшими зверями по дороге назад, ему удалось позаботиться о них. В то же время он много раз обращал внимание на свою тень под солнечным светом. После этого в его глазах вспыхнул задумчивый блеск. Он уже все испробовал. Что бы он ни делал, целенаправленно поглощал духовную энергию или просто дышал, вся инородная энергия, которая попадала в его тело, утекала в его тень. Все было точно так же, как и во время прорыва. Оглядываясь назад, он понял, что все началось после того, как фиолетовый кристалл выпустил холодный поток. А после того, как он достиг третьего уровня, все стало более очевидно. Казалось, что после того, как фиолетовый кристалл поглотил ожившую тень волка с черной чешуей, его собственная тень мутировала. Эта странность заставила Сюйцина прищурить глаза. Он закатал рукав на левой руке. На его левой руке была лишь одна точка мутации, но и она была уже довольно бледной. Если бы он не присматривался, ему было бы трудно заметить ее существование. Если так продолжится и дальше, инородная энергия в его теле будет становиться все меньше и меньше, пока его тело не достигнет совершенной чистоты. И это совершенство. Сюйцин уже видел информацию об этом в бамбуковом свитке техники гор и морей. Только чрезвычайно выдающиеся люди на континенте древней славы, колыбели человеческой расы, могли наслаждаться этим совершенством. Это эффект фиолетового кристалла, пробормотал Сюйцин. Он присел на корточки на ветке дерева и посмотрел на небо, впав в оцепенение. Очень долгое время спустя он коснулся места на своей груди, где был скрыт фиолетовый кристалл. Когда он снова поднял голову, он подавил все свои сомнения глубоко в сердце. После этого его тело качнулось, и он побежал дальше. Хотя инородная энергия больше не представляла для него угрозы, это была лишь одна из опасностей запретной зоны. Продолжая свой путь, Сюйцин время от времени сталкивался и с другими опасностями. Например, однажды он столкнулся с двумя огромными мутировавшими медведями, чья аура была сильнее, чем у командира Лея. На спине каждого медведя сидел огромный разноцветный паук, от которых расходились бесчисленные нити, впиваясь в тела медведей. Казалось, что оба зверя находились под контролем пауков. Когда они бежали, казалось, что они совершенно не управляли собственным телом. Они повалили несколько деревьев на своем пути, а всех попавшихся зверей просто разрывали на куски. Они были совершенно безумны. Если бы не тот факт, что в это время они преследовали красного тигра, который отчаянно пытался убежать, в дополнение к тому факту, что сам Сюйцин быстро сбежал, как только их заметил, он мог бы оказаться в страшной опасности. И это были не единственные опасности в запретной зоне. 2 часа спустя, когда Сюйцин осторожно осматривал окрестности с вершины дерева, вдали он увидел живое существо. Казалось, что это живое существо не принадлежало этим джунглям. Все его тело излучало холод, а размер был настолько большим, что оно напоминало гору. Это была медуза. Все ее тело излучало свет, и она парила в воздухе над запретной зоной. Когда солнечный свет проникал сквозь ее тело, было видно, что внутри нее находилось множество гниющих трупов мутировавших зверей. Когда она двигалась, множество ее щупалец раскачивались из стороны в сторону, и на каждом из них было множество жутких глаз. Однако половина из этих глаз в данное время была закрыта. В этот момент медуза неторопливо летела вглубь запретной зоны. Где бы она ни пролетала, часть джунглей под ней немедленно замерзала, покрываясь слоем льда. Живые существа не всегда могли спастись от этого ледяного бедствия. Сила ее ауры превосходила ауру Сюйцина во много раз до такой степени, что даже 2 бешеных медведя, с которыми Сюйцин столкнулся ранее, почувствовали себя чрезвычайно хрупкими перед этой медузой. Тело Сюйцина напряглось от одного лишь взгляда на нее издалека. Затем он почувствовал сильную опасность, которая поднялась из глубины его души. Только после того, как медуза исчезла, Сюйцин вздохнул с облегчением. Его сердце наполнилось трепетом, когда он посмотрел вдаль на ту часть джунглей, что сейчас была покрыта льдом. Это было похоже на прямую линию, уходящую вдаль. Если бы эта медуза полетела в мою сторону, Сюйцин нервно сглотнул. Он понимал, что из-за того, что его тело было невосприимчиво к инородной энергии, он обладал большим преимуществом в этой запретной зоне, где за каждым углом поджидали опасности. Однако это преимущество позволяло ему лишь оставаться дольше в запретной зоне. Но так будет только до тех пор, пока он не станет сильнее, и тогда это преимущество станет намного более впечатляющим. Когда Сюйцин отправился дальше, он стал еще более осторожным. Время продолжало медленно течь вперед. Вскоре солнце начало склоняться к горизонту, знаменуя наступление заката. Осталось не так много света, освещающего местность. Рев зверей в джунглях участился. Сюй Цин, бежавший по лесу, молча оценил свое местоположение, чтобы свериться с картой. Он знал, что, если будет бежать всю ночь, к утру он должен добраться до лагеря. Как раз в тот момент, когда он задумался о том, стоит ли ему продолжать движение ночью, вдали внезапно раздался грохот. Кроме того, раздался рев, полный боли, который показался Сюй Цину знакомым. Призрачный варвар, зрачки Сюй Цина сократились, когда он узнал этот голос. Он тут же поднялся и осторожно двинулся к тому месту, откуда был слышен крик. Его маленькая и тощая фигура осторожно передвигалась по джунглям, скрываясь в тенях. Другим было бы трудно заметить его. Вскоре он добрался до того места, откуда раздался крик, и он спрятался в кроне дерева. Посмотрев вниз, он увидел 6 или 7 трупов. Одним из них был призрачный варвар. Весь он был зеленовато-черным, явно из-за мутации. Его голова была отделена, а состояние тела было ужасным. Огромный щит из тонкой стали был разбит на 2 части. Причем одна часть была значительно больше другой. Что касается булавы, она валялась в стороне, вся в крови. Очевидно, что перед смертью он выложился до предела, а затем погиб вместе со своими врагами, мутировав. Сюй Цин ничего не сказал, но его сердце кольнуло горе. Затем он увидел вдали командира Лэ, которого окружили и атаковали 5 человек. Его тело тоже приобрело зеленый оттенок, показывая, что он очень близок к мутации. Эта сцена немедленно заставила зрачки Сюй Цина резко сократиться. После этого он крепко сжал свой железный прут, а в его глазах вспыхнуло острое убийственное намерение. Глава 15.1. Кровавый закат, 29. Он увидел, что люди, нападавшие на командира Лэ, были из отряда кровавой тени. Солнце медленно садилось, покрывая все темной пеленой со скоростью, заметной невооруженным взглядом. Казалось, что пройдет совсем немного времени, прежде чем тьма полностью покроет землю. Вместе с тьмой появились волны холода. Джунгли, все еще купающиеся в предзакатных лучах, были похожи на борющегося из последних сил старика, не желающего мириться с концом. Однако свет заходящего солнца, казалось, не обладал достаточной силой для помощи. Он мог лишь бессильно просачиваться сквозь густую листву, тусклый и разреженный. Однако Сюй Цин, который прятался на вершине дерева, отличался. Он холодно посмотрел на поле боя и окинул сцену ледяным взглядом. В группе из 5 членов отряда кровавой тени, 2 были главными нападающими, в то время как остальные 3 блокировали пути отступления, не давая командиру Лэю возможности сбежать. Все 3 имели ту же культивацию, что и красная птица, они были на 3 уровне конденсации ци. Они не смели подходить слишком близко и просто кружили вокруг. Однако их присутствие постоянно отвлекало командира Лэя. Что касается 2 нападавших, один из них излучал колебания духовной энергии, которые были только немного слабее, чем у командира Лэя. Он явно находился на 6 уровне конденсации ци, и к тому же был стариком. Его волосы были растрепаны, а взгляд свиреп. На его одежде были порезы, и было видно, что его мышцы были так накачены, что, казалось, вот-вот взорвутся. Это был никто иной, как командир отряда кровавой тени, который недавно ел сырое собачье мясо. В этот момент командир отряда кровавой тени облизнул губы и быстро атаковал, холодно глядя на командира Лэ, чье тело становилось все более зеленым. «Сегодня название отряда «Гром» навсегда исчезнет из нашего лагеря. Командир Лэй, с таким же успехом ты мог бы просто покончить с собой. В противном случае тебя ждет такая же участь, как и призрачного варвара, у которого даже целого трупа не осталось после мутации. Это совсем недостойно. Если ты покончишь с собой, я позабочусь о членах твоей команды. Это правда, командир Лэй, можешь быть уверен. После твоей смерти мы заботимся о членах твоей команды. Я давно хотел попробовать на вкус красную птицу. А что касается того молокососа, которого ты привел в лагерь, он должен чего-то стоить, если мы продадим его в качестве питающего сокровища. Тот, кто заговорил с командиром Лэем после командира отряда кровавой тени, был 2-м нападающим. Это был уродливый мужчина средних лет, спина которого была согнута, как будто его перекосило. Он был ослеплен на 1 глаз, а 2-й светился кровожадностью. Хотя исходящие от него колебания духовной энергии были не такими сильными, как у его командира, но они были выше, чем у креста, показывая, что он находился на пятом уровне конденсации ЦИ. Однако его колебания были не такими стабильными, показывая, что он лишь недавно совершил прорыв. Столкнувшись со словесной провокацией, командир Лэй остался бесстрастным, но его атаки стали еще более быстрыми и свирепыми. Дуэт из отряда «Кровавой тени» не хотел получать лишние травмы во время убийства командира Лэя, поэтому они были вынуждены немного отступить, изменив тактику на партизанскую. Очевидно, что они были полны решимости добиться успеха, поэтому они начали тянуть время. Один на шестом уровне, один на пятом и трое на третьем. Убийственное намерение в глазах Сюй Цина было очень сильным. Он мог бы уйти, но не мог игнорировать долг благодарности. Командир Лэй с самого начала очень хорошо к нему относился, поэтому Сюй Цин не собирался уходить. Вместо этого он быстро осмотрел поле боя и оценил окружающую обстановку. Это место было не очень просторным. Здесь было много деревьев, а свет очень тусклым, с большим количеством темных участков. Это отлично подходило для его атаки. После того, как Сюй Цин сделал эту оценку, в его глазах тут же вспыхнуло намерение убить. Его ноги яростно оттолкнулись от ветки, на которой он сидел, бросившись прямо к полю боя, словно стрела, выпущенная из лука. Он мгновенно продемонстрировал силу и скорость, дарованную ему третьим уровнем техники горы Марии в сочетании с усилением от фиолетового кристалла. Он был настолько быстрым, что на вершине дерева осталось остаточное изображение. Прежде чем остальные успели среагировать, Сюй Цин уже ворвался на поле боя. Он появился рядом с одним из трех практиков, блокирующих пути отступления командира Лэя. Целью Сюй Цина был невысокий и худощавый молодой человек, в глазах которого отражался образ командира Лэя, осажденного со всех сторон. Он вообще не заметил появления Сюй Цина. Лишь после того, как он почувствовал холодный ветер, ударивший ему в лицо, он на мгновение вздрогнул. Как раз в тот момент, когда он хотел повернуть голову, железный прут с ужасающей силой пронзил его висок. Сюй Цин не стал дожидаться, пока труп упадет или раздадутся крики боли. Он наклонился и бросился ко второму противнику, похожий на охотящегося гепарда. Увидев это, выражение лица второго падальщика резко изменилось, а его зрачки сократились от страха. Он хотел отступить, но Сюй Цин подобрался слишком близко. Его кулак продемонстрировал удивительную мощь третьего уровня техники горы морей, когда мгновенно достиг второй цели. После громкого удара, второй падальщик получил тяжелый удар в грудь. В результате его грудная клетка провалилась внутрь, а затем в его спине образовалась кровавая дыра. Звуки ломающихся костей отдались эхом. После этого Сюй Цин взмахнул правой рукой, с ужасающей силой метнув кинжал, прочертив длинный след в воздухе. Он с невероятной скоростью полетел к третьему падальщику. Когда грудная клетка второго падальщика провалилась внутрь, его сердце было разорвано. И лишь после того, как его спина взорвалась, третий падальщик наконец-то пришел в себя. Он как раз собирался начать действовать, как его зрение затуманилось, а в лицо подул сильный ветер. После этого его тело напряглось, а глаза наполнились удивлением. Собрав последние силы, он инстинктивно поднял руку и осторожно коснулся межбровья. Именно туда вонзился острый кинжал. Огромная сила броска заставила кости на лбу прогнуться внутрь, и весь его череп оказался раздроблен. Все произошло с молниеносной скоростью. Сюй Цин был слишком быстрым, а его действия чрезвычайно решительными. Только после того, как упали первые и третьи трупы, с некоторой задержкой рухнул и второй труп с пробитой грудью и разорванным сердцем, открывая взору фигуру Сюй Цина. Сюй Цин сидел, низко пригнувшись, а его длинные черные волосы закрывали половину лица. Однако это не могло скрыть его холодного и острого взгляда, похожего на волчий. В этот момент он поднял глаза и встретился взглядом с командиром Лэем и двумя членами отряда «Кровавой тени». Все они были ошеломлены его вмешательством. Глава 15.2. Кровавый закат. 30. В глазах командира Лэя, которые были полны убийственного намерения, наконец-то появилась рябь. Он долго смотрел на Сюй Цина, а затем издал низкий рык. «Малыш, быстрее уходи отсюда». Однако Сюй Цин не послушал командира Лэя, а вместо этого уставился на командира отряда «Кровавой тени» прищуренными глазами. Командир отряда «Кровавой тени» тоже внимательно посмотрел на Сюй Цина. Когда он увидел три трупа рядом с юношей, его лицо слегка дернулось. Он должен был признать, что допустил ошибку при оценке силы отряда «Гром». Бесстрашие призрачного варвара, который сражался до самой смерти, было его первым просчетом, а появление этого ребенка стало вторым просчетом. «Убей его!» Командир отряда «Кровавой тени» холодно фыркнул и решил не затягивать битву, чтобы избежать новых сюрпризов. Пока он говорил, его аура вспыхнула с новой силой, и он ударил кулаком в сторону командира Лея. Между ними немедленно завязалась напряженная битва. С другой стороны, его напарник, мужчина средних лет на пятом уровне конденсации ЦИ, зловеще улыбнулся и побежал прямо на Сюй Цину. Сделав шаг, он выпустил волну духовной энергии и хрустнул пальцами, а на его лице отразилась жестокость. Несмотря на то, что этот юноша продемонстрировал огромную скорость и силу, когда молниеносно убил трех членов отряда, он все еще был уверен в том, что легко сможет убить мальчишку, ведь он не так давно совершил прорыв на пятый уровень. В этот момент Сюй Цин слегка прищурился, а холодный блеск в его глазах стал еще более интенсивным. Основываясь на своих ощущениях, Сюй Цин думал, что способен убить кого-нибудь на четвертом уровне конденсации ЦИ. Но что касается пятого, он никогда раньше не сражался с такими противниками, поэтому не был уверен. Оттолкнувшись от земли, Сюй Цин резко бросился вперед с огромной скоростью, направляясь прямо к мужчине средних лет. Как только он оказался достаточно близко, он резко нанес удар. Губы мужчины средних лет скривились в презрительной улыбке. В тот момент, когда Сюй Цин приблизился, колебания духовной энергии вокруг мужчины внезапно превратились в невидимый барьер, с которым столкнулся кулак Сюй Цина. В результате удар раздался громкий треск, и на барьере появились трещины, но он не рассыпался. И напротив, после удара была выпущена интенсивная встречная волна, из-за чего запястье Сюй Цина хрустнуло. Его рука была вывихнута. Зрачки Сюй Цина сократились, и он быстро уклонился. В то же время он взмахнул правой рукой, силой вправляя запястье обратно. В его глазах вспыхнула злоба. Он не отступил, а снова нанес удар в полную силу. В результате покрытый трещинами барьер, наконец, полностью разрушился. Однако в момент разрушения барьера вспыхнула мощная сила, из-за которой даже почва взлетела вверх, обрушившись на то место, где находился Сюй Цин. Осколки барьера казались множеством острых лезвий, которые нельзя было увидеть, оставляющие на теле Сюй Цина множество кровавых порезов. Это было шокирующее зрелище. Все тело Сюй Цина задрожало. От этого удара худощавое тело начало непрерывно отступать, а на различных его частях можно было увидеть кровавые раны. Кроме того, его вправленное запястье снова было вывихнуто, из-за чего бессильно свисало сбоку. Глупец. Простой практик закалки тела не достоин сражаться с заклинателем, не говоря уже о том, что ты всего лишь на третьем уровне. Ты сильно переоцениваешь свои способности, бросив вызов противнику, находящемуся на пятом уровне конденсации ЦИ. Когда куски почвы начали приземляться, в глазах мужчины отразилось еще большее презрение. Однако он также был удивлен. Он не ожидал, что барьер рухнет всего после двух ударов парнишки. К счастью, он не так давно совершил прорыв на пятый уровень, в результате чего его барьер смог взорваться, несмотря на разрушение. В противном случае он был бы застигнут врасплох этой ситуацией. Сюй Цин нахмурился. Он посмотрел на мужчину так, словно не чувствовал никакой боли, исходящей от его тела и правой руки. Не отрывая от противника взгляда, он положил вывихнутую руку на землю и резко нажал, возвращая сустав на место. Мужчина средних лет, который шел к нему, увидел безжалостность Сюй Цина и невольно остановился, а его зрачки слегка сократились. После этого его руки, быстро выполнив ряд жестов, указали на Сюй Цина. Духовная энергия снова собралась за пределами его тела и превратилась в огненный шар размером с голову, который со свистом полетел к Сюй Цину. Этот огненный шар обладал уникальной силой, которая вызывала искажения в окружающем пространстве. Это показывало, что температура пламени была чрезвычайно высокой. После того, как огненный шар приблизился, Сюй Цин сместился в сторону, уклоняясь от него. Однако огненный шар продолжил преследовать его. Глаза мужчины снова сверкнули убийственным намерением. Он не забыл создать еще один барьер, одновременно выполняя жесты заклинания, чтобы призвать второй и третий огненные шары, которые полетели в Сюй Цина. Сюй Цин слегка прищурился, когда увидел, как к нему летят три огненных шара, отрезая все пути к отступлению. Он быстро перекатился к одному из трупов и быстро швырнул его навстречу огненному шару. Огненный шар с грохотом столкнулся с трупом, поджигая его. Весь процесс занял не больше трех вдохов, прежде чем труп превратился в пепел. Это позволило Сюй Цину точно оценить силу огненного шара. В этот момент воздух раскалился из-за огненных шаров, а тело Сюй Цина покраснело. Поэтому он метнулся в сторону, желая увернуться, но второй и третий шар были слишком близко. Под зловещим взглядом мужчины средних лет, огненные шары внезапно взорвались в тот момент, когда они приблизились, чтобы не позволить Сюйцину спастись. Бум! Пламя распространилось по большой площади, в результате чего пламя стало крайне смертоносным. Сюйцину было сложно избежать атаки по такой большой площади. Несмотря на то, что он быстро метнулся в сторону, у него появилось много волдырей. Более того, когда распространился дым, ему показалось, что даже его внутренности горят. Огненный ворон, поторопись! Низко зарычал командир отряда кровавой тени, сражающийся с командиром Лиим. Понял, командир, этот ублюдок сможет принять самые большие еще два моих огненных шара, прежде чем полностью сгорит. Мужчина средних лет, которого звали Огненный Ворон, громко рассмеялся. Когда он посмотрел на Сюйцина, жестокость в его глазах стала еще более интенсивной. После этого он поднял свою правую руку, и рядом с ним появились еще два огненных шара. Когда он взмахнул рукой, огненные шары быстро полетели прямо к Сюйцину. Он беспокоился, что Сюйцину вернется, поэтому повторил то, что сделал ранее. Оба огненных шара внезапно взорвались, когда приблизились к Сюйцину. После этого взрыва пламя разлетелось по округе, перекрывая Сюйцину все пути к отступлению. В результате распространился сильный жар, а земля покрылась огнем. Многие деревья сгорели дотла, больше не в силах закрывать свет солнца. Это привело к тому, что солнечный свет засиял на земле, сливаясь со светом пламени. Это временно закрыло взор огненному ворону. Тем не менее он был уверен, что для него не будет проблемой убить кого-то на третьем уровне закалки тела с помощью своих огненных шаров. В конце концов, он находился на пятом уровне конденсации ци, поэтому он отряхнул руки. Хотя он немного запыхался, его взгляд был полон презрения. Он развернулся и направился туда, где сражался командир отряда кровавой тени. «Командир Лей, твой подчиненный оказался бесполезен». Огненный ворон холодно усмехнулся, подходя ближе. Однако он не увидел никакого отчаяния в глазах командира Лея. Напротив, он увидел, как изменился в лице командир отряда кровавой тени. Реакция огненного ворона была очень быстрой, и он тут же уклонился в сторону. Однако он все равно опоздал. Маленькая и тощая фигура внезапно появилась у него за спиной, нанеся два последовательных удара по духовному барьеру огненного ворона. В результате барьер сильно содрогнулся, а затем разлетелся в дребезги. Когда возникла ударная волна, хотя Сюйцин был вынужден отступить, кинжал и острый черный прут внезапно вылетели вперед в скрытой атаке. Тем не менее ударная волна в определенной степени помешала движению оружия. Скорость кинжала начала замедляться при приближении к телу огненного ворона. Это дало огненному ворону шанс увернуться. Огненный ворон уклонился, но кинжал все же срезал одно его ухо, разбрызгивая во все стороны кровь. Что касается железного прута, он пронзил его грудь, заставив сплюнуть полный рот крови. К сожалению, он не попал в жизненно важные точки, поэтому раны не были смертельными. От сильной боли глаза огненного ворона покраснели, и он взвыл. После того, как он с трудом увернулся от атак, он с яростью обернулся назад. Своими глазами он увидел, как похожий на одинокого волка силуэт наступал на постепенно гаснущее на земле пламя. Пройдя 20 метров, он слегка пригнулся, готовый действовать. Он все еще был покрыт волдырями, а его тело было красным, но в этот момент сияние заходящего солнца отразилось в глазах подростка, которые были холодны как лед. Его жажда убийства ничуть не ослабла. Глава 16.1. Ты спросишь меня о сроке возврата, нет еще срока такого. 31. Фигура Сюйцина в свете заходящего солнца заставила сердце огненного ворона трепетать. Он был опытным падальщиком. Если бы на его месте был новичок, он бы определенно был потрясен, потому что между ними была разница в два уровня, даже он почувствовал шок. Но его быстро подавили злость и ярость от ранения. В этот момент в его глазах вспыхнуло сильное убийственное намерение. «Маленький ублюдок, я вырву все твои зубы, один за другим, чтобы оставить себе на память сувенир». Когда огненный ворон заговорил мрачным голосом, он стянул с себя верхнюю часть одежды и обнажил торс. Не обращая внимания на травму уха и груди, его руки замелькали в жесте заклинания. Когда его лицо покраснело, появился огненный шар, который был больше, чем раньше. Увидев это, Сюйцин прищурился и резко бросился в сторону. «Разделись!» Низким голосом прорычал огненный ворон, а затем большой огненный шар разделился на пять маленьких, которые полетели прямо в Сюйцина. После этого раздались звуки взрывов и огонь снова охватил землю. Среди полыхающего пламени, фигура Сюйцина уже выскочила вновь. Как и раньше, он нанес два последовательных удара, чтобы разнести барьер. Хотя он пострадал от ожогов и был невольно отброшен назад после взрыва барьера, его скорость ничуть не снизилась, как и не ослабло его намерение убить. Используя такой метод борьбы, когда он игнорировал собственные раны и травмы, Сюйцин продолжил сражаться с огненным вороном. Битва становилась все более напряженной. Было правдой, что Сюйцин не мог сравниться с огненным вороном с точки зрения силы. Неважно, барьер из духовной энергии или огненные шары, все это было невыгодно для Сюйцина. Первое мешало проводить атаки с близкого расстояния, в то время как второе представляло собой огромную угрозу для Сюйцина. Однако способности Сюйцина к восстановлению были просто поразительными, что позволило ему быстро поправляться после большей части травм. Эти раны не оказывали влияния на боеспособность Сюйцина. Кроме того, его выносливость была все такой же бесконечной, как и в начале боя. Хотя длительная боль в его теле стала душевной пыткой для Сюйцина, он, выросший в трущобах, давно научился терпеть. Его воля была намного сильнее, чем у обычных людей. И самым важным было то, что на него не оказывало никакого влияния высокая плотность народной энергии в окружающей среде. Однако для огненного ворона все было иначе. Повреждение уха было еще терпимым, но рана на груди становилась все более серьезной. И самым важным была духовная энергия. Несмотря на то, что его культивация находилась на пятом уровне конденсации ЦИ, он не мог выдержать такого истощения. Следовательно, он был вынужден пассивно поглощать духовную энергию из окружающей среды, чтобы восполнять затраты энергии во время боя. Более того, давление, которое оказывал на него Сюйцин в этой битве, вообще не позволяло ему перевести дух. При этом инородная энергия в его теле продолжала накапливаться и расти. Очень скоро гнев, который испытывал огненный ворон, превратился в нервозность. В конце концов, на его лице действительно появилась тревога. Он заметил, что с его телом что-то не так, в то время как с юношей определенно было что-то неладно. Любой другой на его месте, пусть даже он был бы на пятом уровне конденсации ЦИ, а не на третьем, не смог бы так долго продержаться под атаками огненных шаров. Они уже давно превратились бы в высушенный труп. Он чувствовал, что даже будь он сам на месте этого парня, он бы не смог столько продержаться. Однако у этого парня перед ним, даже несмотря на все его травмы, до сих пор было каменное лицо, а его сила и скорость ничуть не снизились. Это поднимало все большую бурю эмоций в сердце огненного ворона. В этот момент концентрация инородной энергии в теле огненного ворона начала приближаться к критической точке. Он находился на грани мутации. Из-за этого его дыхание стало тяжелым. «Огненный ворон, какое же ты ничтожество! Поторопись и заканчивай бой!» Далеко в стороне, командир отряда «Кровавой тени» невольно отвлекся, чтобы посмотреть на состояние огненного ворона. Стоило ему это сделать, как он сердито взревел. Он хотел помочь, но командир Лэй внезапно набросился на него с новой силой, поэтому ему было трудно что-то предпринять. Прямо сейчас он мог чувствовать только беспокойство. Более того, командир Лэй уже мог сказать, что Сюйцин планировал затянуть бой до того момента, пока огненный ворон не мутирует. Хотя он не знал, почему Сюйцин был так уверен в себе и мог спокойно сражаться, даже несмотря на все полученные травмы, но у каждого были свои секреты. Командир Лэй понимал это, ведь у него тоже были свои секреты. Поэтому у него не было намерения проводить расследование. Но что он мог сделать, так это не позволить командиру отряда «Кровавой тени» отправиться на помощь огненному ворону.